Когда спрашиваешь, что же делает их такими очаровательными, отвечают: понимаете ли, мы лучше образованы, чем ваши девушки, и смотрим на мужчин, вооружившись большей долей здравого смысла. Мы умеем повеселиться, но не приучены видеть в каждом мужчине будущего мужа. От него тоже не ждут, чтобы он женился на первой встречной. Да, они хорошо проводят время, пользуясь, но не злоупотребляя неограниченной свободой. Они могут отправиться на прогулку с молодым человеком и принять его у себя, не выходя за рамки, которые заставили бы любую английскую мать содрогнуться от ужаса. Обе стороны даже не помышляют о чем-нибудь ином, кроме приятного времяпрепровождения. Очень верно сказал о них некий американский поэт: «Мужчина — огонь, женщина — пакля, приходит дьявол и начинает дуть». В Америке пакля пропитана огнеупорным составом, что не лишает ее абсолютной свободы и широкого кругозора. Вследствие этого количество несчастных случаев не превышает обычного процента, установленного дьяволом в каждом климате для каждого класса под этими небесами. Однако свобода девушки оборачивается и недостатками. Не хочется об этом говорить, но она особо непочтительная, начиная со своей 40-долларовой шляпки и кончая пряжками 18-долларовых туфелек. Она дерзит родителям и людям, которые годятся ей в дедушки. По какому-то давнему обычаю она обладает правом первенства при общении с любым посетителем, и родители терпят это, что иногда приводит к неловкостям, особенно когда заходишь в дом по делу. Предположим, он известный торговец, она светская дама. Минут через пять хозяин исчезает, вскоре скрывается жена, оставляя вас наедине с очаровательной девушкой, это не подлежит сомнению, но все-таки вовсе не с тем, ради кого вы пришли. Она болтает без умолку, и вам приходится улыбаться. В конце концов, вы уходите, сознавая, что потратили время зря. Раза два я тоже испытал подобное. Однажды даже осмелился настаивать: я пришел именно к вам, приходите тогда в контору, а дома распоряжаются женщины, вернее, моя дочь, и он говорил правду. Богатый американец — раб своей семьи. Его эксплуатируют ради презренного злата, и мне кажется, что его удел — одиночество. Женщины получают монеты, ему достаются только шишки. Дочери американца ничем не угодишь, я говорю, конечно, о людях с деньгами. Девушки принимают подарки, как само собой разумеющееся. Однако, если разражается катастрофа, они быстро взрослеют, и покуда обладатель миллионов сражается с превратностями судьбы, дочери принимаются за стенографию или пишущую машинку. Я понаслышался о таком героизме из уст девушек, среди друзей которых числились сильные мира сего. Семья обанкротилась, и Мэми, Хэтти, или, скажем, Сэдди, отпускала горничную, расставалась с экипажем, сладостями, и, вооружившись Ремингтоном номер два, скрипя сердце, отправлялась на заработки. И вы думаете, что я вычеркнула ее из списка друзей? Нет, сэр, — молвило видение с алыми губками, разодетое в кружево. Такое может случиться и со мной. Скорее всего, именно ощущение возможной катастрофы, которая носится в самом воздухе Сан-Франциско, заставляет местное общество вращаться с такой пленительной стремительностью. Безрассудство словно витает там, хотя я не могу объяснить, откуда оно. Прежде всего, вас опьяняют буйные ветры Тихого океана. Безудержная роскошь вокруг усиливает это ощущение, и пока на свете существуют деньги, вы будете вертеться волчком по вечной колее, проложенной звонкой монетой. Кстати сказать, к западу от скалистых гор мелкую монету не признают. Там делают большие деньги и не скупятся на расходы. Это относится не только к богачу, но и к мастеровому, который выкладывает по 5 фунтов за костюм и, соответственно, за другие предметы роскоши. Молодые люди берут от молодости все. Они играют в азартные игры, гоняются на яхтах, играют на скачках,